Часть пятая. Отовсюду съехались увещеватели и заселили тесный поповский домишко. Приехал отец Сергий со своим диаконом Агафангелом, но без жены. Женщин на такое дело брать не годилось. Поджидались часу на час отца Эразма Гуманистова, школьного товарища папа Ивана, огромного старого пьяницу с львиными волосами и сизым носом. Появилась откуда-то засушенная старенькая попадья, словно для гостей ее вынули из зимней кладовки вместе с другими припасами. Поила и кормила, и ничего не понимала, но настроение имело тревожное. Особенно пугало ее то, что должны совершенно необычно приехать оба сына. Старший — городской священник, и младший — семинарист Сашка. И целый день, не сходя со стола, бурлил самовар. И около него шептались и суетились люди, торопливо глотали чай, вздыхали, поглядывая на перегородку. Точно за нею стоял покойник. А за перегородкою, прислушиваясь к тому, что делалось в этой комнате, и даже припадая изредка бескровным ухом к тоненькой двери, бесшумно похаживал неприступный отец Иван и пощипывал бороденку злобно, но неторопливо. Торопиться было некуда. Не выходил из поповского дома и чахоточный диакон. Он окончательно потерял